А мы с вами приступаем к следующему занятию. Мы продолжаем изучать архетипы. И сегодня мы поговорим более детально про продукт, который относится к тому или иному архетипу, про локации, как они выглядят, про слова-триггеры и про атрибутику, которая присуща тому или иному архетипу. Каждый архетип я буду записывать отдельно, чтобы вам было удобно их прослушивать, а вы в дальнейшем могли вернуться к ним и не слушать все аудио целиком. Первый архетип – это архетип невинный или ребенок. Это самый первый архетип, очень нежный, очень воздушный. Продукт, который подходит к этому архетипу – это либо ЗОЖ-тематика, либо что-то эко. Это очень воздушные, простые сладости. Это может быть безе, это может быть птичье молоко, маршмеллоу, зефир. Все подано в такой гамме очень-очень светлой, красивой, мятной, бежевой, голубой. То есть все то, что не вызывает, скажем так, цвет вырви глаз, все очень в пастельных тонах, очень нежных. И это как раз продукт такой, может быть, присутствовать зелень, и продукт такой очень простой по своему назначению. То есть сложностей в продукте этого архетипа нету. Он любит просто, он любит очень, скажем так, легко изготавливаемое, чтобы это все выглядело ми-ми-ми-ми, и поддерживает как раз эко-продукты, эко-направленность. Про локации. Я уже скидывала картинки локаций, которые относятся к тем или иным архетипам, но сейчас еще это дело проговорю. Это всегда, если мы говорим про Инстаграм, очень воздушная лента, очень светлая, в очень нежных оттенках. Это всегда какие-то цветы присутствуют, округлые формы. Это натуральные вещи, да, можно небо снимать, можно травку снимать, цветы, естественный макияж, звездочки. Всегда люди улыбаются, довольные, счастливые. Все в суперъестественности и в таких, вот, как я уже сказала, очень нежных, таких пастельных тонах. Если мы говорим про локацию, допустим, кафе, то вы можете прийти, и вы видите, кафе такое похоже на детскую комнату девочки 7 лет. Да, такая идеальная детская комната. Это могут быть очень простые домашние какие-то элементы, мягкие игрушки, такой интерьер очень няшный, что-то плюшевое, что-то вот мятно-розовое, там, бежевое и прочее. Очень все уютное, хочется сесть, хочется спрятаться, рассматривать каждую детальку, потому что атрибутика, присущая именно ребенку, она такая из детства. Как я уже сказала, это могут быть игрушки, это может быть какие-то детские украшения, это мыльные пузыри, облака, радуги, райские птицы, какие-нибудь букашечки там нарисованные, прорисованные, карусели, полевые цветы, что-то очень простое, никаких острых элементов, скажем так. Да? То есть вот сладости, карамелька, вот лимонады, ягоды, фрукты, которые могут быть в интерьере прорисованы или находиться, да, допустим, на обивке мебели. Это все такая вот история, относящаяся к ребенку. Вы когда приходите в кафе или в какое-то другое помещение и видите вот это вот ощущение детства, как будто ты попал, ты вроде взрослый человек, пришел в взрослое кафе, а вот все сделано такое прям ми-ми-ми. Вот это как раз архетип ребенка. Слова-триггеры, которые могут использоваться вами для того, чтобы усилить вот это вот ощущение, тем более, если вы накладываете это все на картинку соответствующую, ведете ленту этим образом, да, то слова, которые, скорее всего, и вы используете, если вы являетесь прототипом, скажем так, архетипа ребенка, и, соответственно, люди, которые будут приходить к вам с тем же архетипом, для них эти слова будут важными. Это волшебство, это радость, это легкость, это простота. Если вы будете продавать свой продукт или продавать свои, допустим, курсы, да, мы говорим про то, что это просто, что вы получите удовольствие. Все ради позитива, ради какого-то счастья и внутреннего состояния такого умиротворения. То есть слова экологичный, натуральный, свежий, идеальный, понятный – это все то, что относится и к ЗОЖ-продукции. Соответственно, если ЗОЖ у нас присущ тоже ребенку, то эти слова мы тоже обязательно используем. Вот все то, что погружает вас в детство, вызывает радость и восторг, делается все просто и легко, и вообще мир вам кажется суперпозитивным, и вы получаете от жизни искреннее удовольствие, вот это ваш ребенок.